Чудесные знаки, таинственные следы этого явления, постоянного присутствия, мы давно уже находим в небе, на земле, внутри себя. Мы иногда воспринимаем эти знаки, но почти всегда не понимаем их смысла. Гениальное объяснение их дал в своих трудах, еще не полностью понятый, лишь в малой части изученный, великий мыслитель, гражданин Вселенной. Константин Циолковский.